Глава 21. Морозное утро за чашкой кофе и хорошие новости от Флоры о множестве заказов на детские наборы делали жизнь даже не сносной, а отличной. Солнечная и морозная осень здесь была непривычно приятной, и гуляла я теперь при любом удобном случае. Хотела, чтобы здесь знали о Новом годе, о празднике, когда все дарят друг другу подарки, украшают дом и улицу. Мне хотелось сейчас того предновогоднего ажиотажа, который так нравился дома. Пробки на дорогах, очереди в магазинах и толпы людей на улице, торопящихся купить елки и игрушки, никогда не вызывали раздражения, а даже наоборот. Я думала сегодня о том, чтобы поменять серебряные на золотые, потому что набралось уже немало, и коробка размером с привычную обувную была полной. Мы побаивались оставлять ее дома, когда нас нет, и я придумала делать так, как делала дома, хранить на самом видном месте. В прихожей стоял деревянный поддон с песком, здесь это было нормой, и в такой поддон ставили уличную обувь. Вода впитывалась в песок, и перед выходом они всегда были сухими и теплыми. Песок быстро высыхал, стена соседствовала с кухонной, у которой стояла печь. Вот там-то я и организовала хранилище. Да, прямо в песке. Завернув монеты в плотную ткань, высыпала весь песок из коробки, уложила на дно мешок, засыпала песком и поставила сверху обувь. Да, теперь она стояла повыше, но я заметила, что в каждом доме такие ящики совершенно разные и по ширине, и по высоте. Много денег было в материале и уже готовых пледах. На весну я запланировала радужные, но пока о них молчала и не раскрывала идеи даже своим девочкам. Я готовилась к крупным деньгам. Доход в банк, о котором я много слышала, но ни разу не видела, по ощущению не предвещал ничего хорошего, потому что я должна была придумать, как обменять больше 1000 серебряных. Я для них девчонка, у которой просто не могло быть в обороте такой суммы, и разговоры пошли бы очень быстро. «Добрый день, мисс», — очень удивился клерк, встретивший меня сразу, как я перешагнула порог несколько фанфаронского здания. Нет, он не отличался особо ничем от домов, что стояли рядом, но резные финтифлюшки на окнах и над дверью, а также богато представленное крыльцо выглядели как жабо на немолодом человеке в ночной сорочке. «Добрый день. У меня есть вопрос. Хочу обменять серебряные на золотые», — начала я, осматривая помещение, где тоже было не бедно. Диван и пара кресел стояли вокруг небольшого круглого стола. Ковры на полу, деревянные ящички для бумаг, похожие на наши лотки для документов. Люстры и подсвечники выполнены в одном стиле. «Вы можете присесть, и я вам все расскажу, мисс». «Мисс Элистер», — помогла я ему закончить, присев на край кресла с высокой спинкой. Да, и человек больше был похож на франта из какого-то благородного клуба джентльменов, и это место походило на клуб. Здесь больше ожидаешь увидеть курящих трубки мужчин с виски в руках, а не дом, где хранятся деньги. «Матушка попросила обменять 300 серебряных на золотые, и хочу спросить, могу ли я принести их в любое время?» «Мисс, вы, конечно же, можете это сделать, но лучше оставьте нам свой адрес, и в нужное время мы отправим к вам городового, и он сопроводит вас». Поняв, что девчонка пришла не просто так, мужчина стал более внимательным. Лоб с высокими залысинами разгладился, и взгляд полупрозрачных глаз, которые можно было назвать и серыми, и голубыми, потеплел. «Хорошо», — протянула я, радуясь тому, что пока все идет хорошо, но вот своего адреса выдавать я бы не стала. «Я подумаю, мистер». «Мистер Корн», — ответил он, чуть поклонившись. «А 500 серебряных вы сможете поменять?» — спросила я, и только после этого поняла, что зря это делаю, но было поздно. Язык мой сработал быстрее мозга. «Да, только предупредите, чтобы нужная сумма была в банке к вашему приходу», снова чуть наклонив голову, ответил Корн. «Ладно, завтра приду с 300. Больше нас нет», — засмеялась я. «Матушка отложила мне на приданное, вот и переживаем». Я сделала, какое могла, глупое лицо и вышла из банка. «Дура! Дурища!» — шепотом ругала я себя вслух. Я шагала такими огромными шагами, что казалось, вот-вот ноги разъедутся. А ведь банк-то с церковниками, скорее всего, дружит. Иначе как бы святые отцы получали информацию о должниках, что не могут содержать детей? И тех можно теперь забрать и использовать в своих корыстных целях. Утром меня провожал Дирк, и деньги тоже нес он. Я решила начать с 300. Остальные понемногу будут относить Клара, Марита. Флора также предложила свою помощь, и, накопив сотни серебряных, она будет менять их сразу. Город большой, но банков всего 3, и они, по сути, одно целое. Но вот такими кусочками, может, и не заметят. Весь день мы вязали, новые заказы на шапочки и носочки забирала Морти через день, и сегодня дома было полно народу. Женщины гудели, обсуждая приток заказов, Марита рассказывала, что о нас говорят в городе. Из всего сказанного я поняла одно — нами интересуются, и скоро наши рога и копыта всплывут где-нибудь. «Ну и пусть», — думала я, — «лишь бы лавочку не прикрыли», ссылаясь на недееспособность матери и мой юный возраст. Чей-то достаток я точно уводила. Вот эти-то люди и будут активно топить меня. Но пока это время не настало, надо успевать. Стук в дверь не испугал никого. Мы ждали Дирка с деньгами и новыми заказами от Флоры. Уже стемнело, и когда я открыла входную дверь, не сразу поняла, кто передо мной. «Мисс Рузи, добрый вечер!» Услышал я знакомый уже голос отца Марка, и по спине заструился холодок. На этот раз поверх сутаны на нем был плащ, и, судя по тому, что очень не кутался, с меховой подбивкой. Редкий и крупный снег ложился на его только начинающие сидеть волосы. В общем, картинка выглядела вполне сказочно, только вот сказка была не сказать, чтобы хорошая. «Недобрый, раз вы здесь, святой отец!» Стараясь держать лицо и не выдавать своего страха, громко ответила я. Марита должна была услышать наш разговор и прийти на помощь. «Мы войдем?» — спросил он, указав на мужчину постарше, что стоял за ним. Очень узкое лицо, чуть взъерошенные волосы и тонкие губы делали его похожим на стервятника. Я даже улыбнулась и подумала, что они могли бы все выглядеть вот так, чтобы сразу было понятно, кто перед тобой. «Нет, извините, но гостей мы сегодня не ждали», — ответила я, услышав, что сзади уже стоят Клара и Марита. «Кто мы, мисс? Я знаю, что вы живете одна». Лишь уголок его губ дернулся в улыбке, но он быстро вернул то выражение лица, с которым постучал в дверь. «Это вас не касается, но не хочу, чтобы вы переживали за меня. У меня есть слуги». «Люди слушают нас, это не очень приятно, мисс Рузи», делая вид, что смущается, и, сделав шаг вперед, продолжил он. «Мне нечего скрывать от людей. Говорите, зачем пришли, иначе я закрою дверь», решив, что с этим пора заканчивать, заявила я. «Раз так, мисс Рузи, хочу вам сказать, что вы не можете проживать одна, и ваша мать, что находится под опекой доктора, подписала решение отправиться в церковь. Через неделю за вами приедут». «А если я не хочу быть монахиней? У вас это принудительный процесс?» Внутри все дрожало, но я старалась держать лицо. Он не должен видеть, как мне страшно. «Тогда вы останетесь под опекой церкви до момента, когда кто-то из ваших родственников не решит вас забрать». «Но я под опекой доктора, и без него вы не имеете права распоряжаться моей жизнью». Я решила, что у меня есть козырь в рукаве, но он оказался просроченным. «Вы не потрудились точнее узнать законы, дорогая Розалин. Вот если бы у мистера Барта была жена, и вы жили бы в их доме, опека имела бы смысл, а то, что вы оформили, — сущая ерунда. А теперь же процесс не остановить, и вся сводка на вас передана в канцелярию. Поэтому я не советую больше ничего выдумывать. Сегодня среда. В следующую среду мы приедем за вами, а по пути заберем и матушку, которая имеет право решать, где ей пребывать». Высказавшись, он улыбнулся, теперь на полную катушку. Таких зубов, скорее всего, не видел даже Голливуд. Марита оттащила меня назад и захлопнула дверь. Я будто оказалась в какой-то безэховой камере и не слышала вообще ничего, и только удары сердца, ровные и глухие, как часовой механизм на старых часах с кукушкой, что висели в дедовой комнате в моем детстве. Эти удары были слышны лишь в полной тишине, и сейчас была именно она. «Я за Флорой», — она велела сразу ехать за ней, если приключится что-то подобное. Накинув пальто и шаль, на ходу сказала Клара. «А мы сейчас сделаем чай и придем в себя», — взяв меня под руку, нежно, словно говоря с ребенком или с умалишенной, сюсюкала Марита. Сесилия и Молли суетились в кухне, разжигая печь, наливая чайник. Они лишь на секунду поднимали на меня глаза, но потом сразу отворачивались. Иногда горе — это то, что мы привыкли им считать. И сейчас я понимала, что сегодняшний приход этих двух стервятников — горе, потому что, скорее всего, выхода из ситуации я не найду. Ресурсы, как денежные, так и моральные, ограничены. Если бы я видела заряд своих жизненных сил как термометр с делениями, то он был бы ниже нуля. Горячий чай и воркование девушек возвращало меня к реальности. Я слышала, как Марита рассказывает вернувшемуся с деньгами Дирку о наших гостях, как он хмыкнул в конце ее рассказа. А обычно, когда случались непредвиденные ситуации, я находила в себе много больше сил и идей для их решения. Но сейчас, видимо, сказывалось то, что это тело с его неокрепшей нервной системой резко сдавало. Хотелось накрыться одеялом и уйти от забот, надеясь, что произойдет чудо. «Рузи, милая, это мы!» От двери, словно колокольчик, зазвучал голос Флоры. Наверное, она была единственным человеком здесь, которого я считала взрослым, с которым можно было себе позволить оставаться хоть на чуточку ребенком. «Флора, Оливия!» Я вышла из гостиной, где девушки, пытаясь хоть как-то вернуть прежнюю обстановку, продолжали вязать, пока я сидела на диванчике с ногами с чашкой чая на травах. «Я рада, что вы пришли. Только, боюсь, это ничего не изменит. Отец Марк хорошо подготовился. А вот и нет, дорогая. У мамы для всего есть решение. Так и сейчас у нас есть решение для тебя. То, что я берегла для себя, в случае, если мы действительно останемся без денег, готова отдать тебе». С улыбкой Оливия обняла меня. «Идемте в кухню, пусть Марита сварит нам кофе». «Девушки, а вы пока можете продолжать. Заказов очень много». С этими словами Оливия пропустила Мариту из гостиной, закрыла двери и подтолкнула меня в сторону кухни. «Так, Оливия, ты меня заинтриговала. Думаю, рассказывать вам ничего не нужно. Клара все рассказала вам?» Меня усадили за стол, и под уютные звуки у плиты, где Марита варила кофе, Оливия начала рассказ. Было странно, что теперь говорит она, а не мать. Всегда было наоборот, но в том, как она говорила, как ставила ударение, как жестикулировала, читалось очень много. Девушка была умна. «Ты, наверное, помнишь, что матушка говорила о моем замужестве? О том, что мне придется выйти замуж за деньги?» Она хихикнула над тем, как правильно подобрала слово. «Да, помню», — ответила я и тоже улыбнулась. «Ну так вот, а теперь давай представим, что есть мужчины, которые хотят жениться на деньгах, Рузи. И их очень много. Но мы должны исключить мужчин без титула, потому что это...» Она замялась на минуту, вспомнив, что у меня тоже его нет, как и у Мариты, что обернулась сейчас, внимательно прислушиваясь к разговору. Кофе был готов, и она ждала пару минут, прежде чем начинать разливать его по чашкам. «Потому что это путь в никуда, Оливия. Я понимаю, о чем ты. Мне нужен муж, чтобы имелся настоящий опекун, и нужен титулованный муж, чтобы я смогла развивать дело», — решила я помочь ей. «Первое — да, а второе — Рузи. Оливия хотела сказать, что это не комильфо». «Причем здесь развитие дела, дорогая?» Вдруг вступила в разговор Флора, принимая чашку кофе от Мариты. «Поправьте меня, коли я не права», — начала я и отхлебнула свежезаваренный кофе со сливками. «Только титулованные особы имеют право на мануфактуру, магазины и прочие цеха и заводы, а наше дело хорошо продвигается, и не исключено, что через пару лет мы уже начнем нанимать людей, и для этого нам нужны будут другие помещения. А еще я не хотела озвучивать этого, но решила, что сейчас в очень тесном кругу я могу поделиться своими планами. Я хочу свой предельный и покрасочный цех. это позволит сильно удешевить процесс. Я не видела ни одного завода здесь, где был бы полный цикл работ, а это позволяет сильно экономить». «Ты хочешь свой завод?» Глаза Оливии расширились так сильно, что я даже улыбнулась, подумав, что они вот-вот выпадут. «А зачем тогда все это, Оливия? Всю жизнь вязать в комнате? Нет, у меня большие планы и на вас тоже, так что не советую останавливаться, а больше узнавать, пронюхивать и делиться всем, что вы услышите. Итак, что там по поводу титулованного мужа?» Я почувствовал, как тревога понемногу отступает, и впереди забрезжил свет. «Есть трое, которые тебе идеально подойдут. Я хотела найти им пары и на этом подзаработать. Ну, знаешь, как бывает. Мужчина обращается к женщине с вопросом, если у нее знакомые состоятельные женщины, которым нужен титул. Много подобных мужчин, но мало женщин, которые понимают важность титула. Наоборот, много больше предложений», — вновь вступила в разговор Флора. «Я готова не брать с них деньги, потому что это твои деньги». «И?» Я поняла, что прямо сейчас мне нужно решиться на ту самую покупку, над которой недавно смеялась. Я должна купить себе мужа. «У нас только неделя, поэтому, чтобы не тянуть, нужно все оформить до воскресенья. Пока церковь получит уведомление о твоем браке, нужно не менее 3 дней. Мы не станем давать объявления о помолвке. В воскресенье ты станешь женой одного из этих 3 мужчин, и все. Улыбаясь, закончила Флора, а я сидела и как кукла хлопала ресницами. «Флора, почему их 3? Ты говорила, что мужчин много?» Я понимала, что ничего не понимаю. «Потому что эти 3 самые перспективные. Им от 70 до 86 лет. Один из них бездетен, но его условие — жена должна жить в его особняке. Но он граф», — подняла палец к потолку Флора. «Еще 2 бароны, но без особых запросов. Неделя в особняке для вида, и ты можешь жить где хочешь и как хочешь. Единственное условие — никаких отношений на виду, дабы не порочить честь мужа». «Во-первых, у меня маловато денег, Флора, а во-вторых, у них могут быть родственники, которые этого не допустят», — ответила я. 2 вышеописанных жениха на содержание своих внуков и племянников. Средства, на которые они живут, очень ограничены, поскольку они заядлые франты, причем один из них играет, как и мой муж. Они привыкли к роскоши, к большому количеству обслуги, к хорошему столу, охоте. «Но разве я смогу содержать их? Я сейчас поняла, насколько это все выпукло и дорого». «Да, сразу 1000 серебряных и содержание 100 серебряных в месяц. Договор на его содержание на 2 года, и один из них твой. Тот, что не играет». Быстро, словно готовила эти предложения и выучила наизусть, автоматом ответила Флора. «Это лакомый кусочек, детка». «А его дети?» — осторожно спросила я. «У него есть племянники по кузену. Держат его в чистоте, хорошей одежде, чистом особняке, выдают 100 серебряных, кроме того, что обслуга и конный двор его тоже оплачен, но ему недостаточно. Он хочет посещать приемы». Флора сказала это каким-то другим голосом, видимо, хотела спародировать его. «Дети не будут против, потому что и особняк, и земли давно переписаны на них, и он живет только для себя», — добавила Оливия и растянула губы в улыбке, подняла брови, делая выражение лица, которое должно дать понять, мол, вот оно, решение проблемы. «Как быстро мне нужно принять решение? Я понимала, что у меня просто нет больше выхода. Как только я приобрету статус замужней женщины, вопросы к моей матери отпадут, да и наш дом забрать не смогут, так как мы сразу станем равноценными его хозяйками. 3 дня у меня есть. 3 дня до венчания. И то, если тот не поймет, что дело срочное и не поднимет цену. Да, дорогие здесь мужики, прям как новая машина, и вкладывать в него ежемесячно надо, как в хороший внедорожник, хоть и старый. Сегодня и от тебя мы поедем прямо к нему, с нотариусом, чтобы подписать брачный договор. А в воскресенье вас обвенчают, но там придется немного заплатить, чтобы документы приняли именно в воскресенье, а не заранее». Выжидая, Это было заметно потому, как Флора задерживает дыхание перед моими ответами, сказала она. «А почему не заранее?» Я просто тянула время и раздражала саму себя. Хотелось дернуть себя за волосы и крикнуть: «Перед смертью не надышишься, давай уже, пока не поздно, принимай решение!» «Потому что это та же самая церковь. Если они узнают, что ты собралась замуж, будут реагировать быстрее, и тогда ты до субботы уже окажешься в монастыре», — ответила Флора и встала. Я благодарна была ей за то, что она подтолкнула меня своим жестом, и я улыбнулась на ее улыбку. «Марита, принеси мое пальто», — сказала я, не поворачиваясь к подруге, и шагнула в прихожую.